Стоя в очереди на кассу, я рефлекторно прихватил со стойки круглый леденец и шоколадное яйцо с сюрпризом. Подумал о том, что последние месяцы эти традиционные подарки уже не вызывают у Нади прежнего бурного восторга. Что поделать, дети растут быстрее, чем мы успеваем это осмыслить. Старушка в очереди и впрямь была. И юнец с какой-то бутылкой. И кассирша оказалась молодой, нагловатого вида, да еще и с пирсингом в носу. Я внутренне собрался. Старушка выложила на ленту курицу, пакет крупы. Что ж это выходит, способности к предвидению у меня работают даже при заблокированной магии. И, несколько неожиданно, бутылку массандровского когора. Далее из старенького кошелька появилась на свет пластиковая карта. «У меня терминал не работает, только наличные», — начала кассирша. «А я обязана знать, что терминал не работает!» — мгновенно кинулась в бой старушка. «Я же табличку поставила!» Кассирша замолчала, ловко сгребла бабкин покупки, встала и перенесла их на соседнюю ленту. «Лейла, пропусти бабушку без очереди!» Что-то возмущенно бормоча, старушка перешла к соседней кассе, буркнув все-таки «спасибо, кассирша с пирсингом». Очереди терпеливо ждали. Юнец нервничал, смотрел на часы, но стоял. Я изучал табличку «Извините, пластиковые карты временно не обслуживаются». Мужчина с наружностью строительного рабочего приобрел 2 пакета лапши быстрого приготовления и банку крепкого пива, после чего уверенным шагом двинулся к аптечному лотку. Я не сомневался, что он собирается приобретать либо жидкость антисептическую, содержание спирта 96%, либо настойку боярышника, которая ко всему еще и обладает приятным запахом. А вот следующий за ним юнец приобрел вовсе не алкоголь, а какой-то витаминизированный лимонад на натуральных компонентах. Может быть, и он, конечно, собирался замешать этот лимонад на настойке боярышника, но я решил не думать о людях плохо, иначе и сам стану считать их неполноценными. Девушка быстро пробила мои покупки и даже выдала дежурную усталую улыбку, после чего принялась за следующего клиента. Я задумчиво пошел на выход. С одной стороны, Лас не прав. Могу я прожить без магии, не проблема. А с другой, выходит, что я и впрямь от этого отвык, если простой поход в магазин превратился для меня в ожидание подвига. Да, кстати, а что там Лас говорил про наши зарплатные карты? Я двинулся к банкоматам. Достал карточку, повертел в руках. Выпущена она была каким-то неизвестным мне Commonwealth Bank of Australia, что, в общем-то, было странно. Мало, что ли, в России собственных банков или филиалов известных зарубежных? Я всунул карточку в щель банкомата, ввел пин-код. Так, попробуем запрос баланса. Информации нет. Разумеется, банкомат принадлежал Райффайзену, а банкоматов от Австралийского банка Содружества я в России не видел никогда. Наверное, их стоило искать в Австралии. А, и на Тайване, кажется, я видел их логотип, но в голову не пришло проверить баланс. Интересно, какой смысл ночному дозору выдавать своим сотрудникам карты банка, который не ведет в России никакой деятельности и не имеет представительств? Ну, к примеру, чтобы сотрудники не могли проверить баланс. А зачем это вообще нужно? Я выбрал в меню «Выдача наличных». Потом «Иная сумма». Усмехнулся каламбуру. «Иная сумма для иного». Обычное ограничение на разовую выдачу денег — 30 тысяч рублей. Набрав 30 500, я нажал «Вот». Банкомат подумал секунду и зашелестел купюрами. Я ввел пин-код повторно. Вошел в выдачу наличных, выбрал в меню «Доллары». Помедлил, прежде чем ввести сумму. «Нет, ну это же бред». 25 тысяч. Вот. Да банкомат просто не сможет выдать мне 250 купюр. Внутри машины застрекотало. Выдвинулась стопка 100-долларовых бумажек. Как во сне я вынул ее, сунул в карман. Банкомат не стал запрашивать пароль повторно. Он принялся вновь отсчитывать купюры. Я стоял, пытаясь прикрыть щель с деньгами от любопытных взглядов. Европейская деликатность в этом вопросе в России пока не прижилась. Еще одна стопка денег. Шелест купюр. Отсчитывается новая порция. Да что я буду делать с 25 000 зеленых? Это можно новую машину купить. Но зачем она мне? Вот, собственно говоря, и ответ. Светлые иные не аскеты и не бессребреники. Мы любим красиво одеться и вкусно поесть, и от нового телевизора не откажемся, и от новой машины. Но в отличие от темных, нам это неудобно, что ли. Мы словно стараемся жить по утопическому коммунистическому лозунгу «С каждого по способностям, каждому по потребностям». Только свои способности оцениваем сами, и порой достаточно критично. И в результате занижаем и свои потребности. Что сделать, чтобы убежденные альтруисты могли себе ни в чем не отказывать? Ответ прост. Отучить их считать. Вот вам банковские карты, ребята, ваша зарплата, и, поверьте, начальство знает, насколько вы наработали, и перечисляется вам на счет. Пользуйтесь. Наверное, мы единственная в мире организация, неважно, человеческая или иная, где начальство пытается обманывать рядовых сотрудников, завышая им ставки, а точнее, ничем их не ограничивая. Смешно. Не самый разумный поступок для иного, заблокировавшего свои способности, тихо сказали мне со спины. Я имею в виду прогуливаться по вечерней Москве с карманами полными баксов. Я думаю, по вечернему Лондону или Нью-Йорку гулять с такой же суммой тоже не слишком разумно, — ответил я, не оборачиваясь. — Я знал, что ты за мной следишь, Арина. Ведьма тихо рассмеялась. Я закончил прятать в карманы деньги и повернулся к ней. Выглядела она превосходно, как всегда. — Ты специально заблокировал свою магию? — спросила она. — Чтобы меня выманить? — Нет, — признался я честно. Поспорил с одним товарищем. «Можешь ли прожить без магии?» «Ну и как?» В голосе Арины был неподдельный интерес. «Масса неприятных мелочей, но жить можно». «А я не могу», — вздохнула Арина. «Превращусь в дряхлую развалину. Кстати, и ты не до конца честен. Ты заблокировал свою магию, но при тебе осталось здоровье иного. У тебя видна магическая аура, и на тебя не рискнет напасть никакой вампир или оборотень». «Заблокировал, что мог», — мрачно сказал я. «Лучше скажи, что ты собираешься делать?» «Я?» — искренне удивилась Арина. «Провожу тебя до дома, чтобы никто не обидел. Поболтаем по пути. Клянусь не причинять зла. А ты не нападешь?» Разумеется, я мог снять установленный собой же магический блок. Но это заняло бы несколько минут, и Арина бы это почувствовала. «Пока не вернусь домой, нет, не нападу». «Здорово», — обрадовалась ведьма. «Пойдем потихоньку, а то уже темнеет, и силы зла выходят на охоту». Я подумал, что при виде Арины любая сила зла, хоть чуть-чуть разбирающаяся в магии, наложит себе в штаны, но озвучивать эту банальную мысль не стал. Улыбаясь друг другу, мы вышли из супермаркета и направились к моему дому. То, что Арина прекрасно знает, где я живу, меня ничуть не удивило. «Как тебе пророчество?» — небрежно спросила Арина, едва мы отошли от магазина пару шагов. «Никак. Ты же украла флешку». «Ой, прости. Забыла извиниться за то хулиганство», — ничуть не смутившись, ответила Арина. «Но я не поверю, что компьютерщик не сохранил копию». «Вот и Гессер не верил», — вздохнул я. «Весь дом перерыли, компьютер-ноутбук проверили, игрушку отобрали». «Только не надо лицемерить», — фыркнула Арина. «Чтобы ты и не сохранил копии, да так, чтобы ее не нашли? Послал на какой-нибудь e-mail, к примеру». «Я думал об этом», — кивнул я. «Но это тоже элементарно отслеживается». «Все равно у тебя есть этот файл», — убежденно сказала Арина. «Впрочем, хочешь, я просто верну тебе ту флешку. Мне она уже не нужна». «Я ее уничтожу, Арина. Можешь отнести Гессеру, он интересовался». «Вот горе-то горькое. Я к Гессеру идти не хочу», — развела руками Арина. «Мне ты интересен. Что делать-то будем?» «Повторяю, я не слышал пророчества», — раздраженно ответил я. «Не слышал и не хочу слышать». Арина замолчала. Некоторое время шла, раздумывая о чем-то своем, потом сказала: Тебе придется его послушать. Это важно, Антон. Поверь. А потом за мной придет тигр. И мне придется решать, раскрывать пророчество людям или умирать. Благодарю покорно. Оставлю этот выбор тебе. Антон, все сложнее, чем ты думаешь. Жизнь всегда сложнее, чем мы ее себе представляем. Хватит. Мне надоело, понимаешь? Надоело решать за других. Надоело защищать ночной дозор. Надоело сражаться за добро. Все надоело. Я не сразу понял, что стою и кричу, а редкие прохожие обходят нас стороной. Арина тоже остановилась, мрачно посмотрела на меня, потом сказала: «Антон, я тебя понимаю. Я и сама не в восторге от происходящего. Но это пророчество ты должен услышать. И ты его услышишь». — И как ты этого добьешься? — спросил я. — Принудишь? Опять нарушишь свои клятвы? — Опять? — удивилась Арина. — Я ничего не нарушала. Я не клялась, что не сопру у тебя штаны и флешку. Она хихикнула, потом посерьезнела. — Нет, Антон, я не собираюсь пользоваться твоей временной беспомощностью и принуждать тебя слушать пророчество. Ты сам это сделаешь. Я рассмеялся и ускорил шаг. Арина торопливо пошла следом. «Антон, ты помнишь анекдот про то, как заставить кошку вылизывать себе под хвостом?» «Нет». «А зря. Он хоть и детский, но демонстрирует разные подходы к решению проблемы. Там, как водится, представители трех народов действуют. Американец кошку загипнотизировал, француз долго и тщательно дрессировал». «По-моему, дрессировал китаец». — ответил я, не останавливаясь. — Неважно. А русский намазал кошку горчицей, после чего она стала вылизываться добровольно из песней. Вот так и ты, Антон, пророчество послушаешь сам из песней. — И что будет горчицей? — спросил я. — Твоя дочь. Пророчество мальчишки касается Нади. — Что? — я обернулся. Арина развела руками. — Что слышал? — И не надо так на меня смотреть, я не виновата. «Пока, Антон. Когда захочешь со мной поговорить о пророчестве, позови. Просто позови через сумрак. Я услышу». Она взмахнула рукой, демонстрируя мне минойскую сферу, и исчезла. «Старая дрянная ведьма!» — крикнул я. «Интриганка! Сумасшедшая!» Ответом мне была тишина. «Дрянная, старая, сумасшедшая интриганка». Да, конечно. Но горчицей она меня намазала хорошо. Чувствовался профессионал. О том, что я забыл купить туалетную бумагу, я вспомнил, только выходя из лифта.